исповедование духовнику всех своих помыслов и послушание духовнику во всем, что он говорит. Такой человек должен постоянно просить милости Божией, чтобы к нему снова возвратилась божественная благодать, то есть для того, чтобы вернуться в нормальное состояние и спастись, ему необходимо смириться. И погляди, суды, советы Божии есть бездна. Его любовь не имеет границ. Один человек с головой, набитой прельщенными идеями, часто приезжал на Афон и приходил ко мне в Калеву. Что бы я ему ни говорил, он ничего не слушал, все истолковывал шиворот на выворот, а покинув Святую Гору, он начинал проповедовать и наносил людям большой духовный ущерб. Он говорил, будто бы я поручил ему проповедовать и таким образом морочил людям голову. Когда-то давно я дал ему в благословение несколько книг, так вот даже эти книги он показывал людям, чтобы они поверили в то, что он со мной советуется. Но однажды, во время одной такой проповеди, на какое-то мгновение божественная благодать его совершенно покинула, и он начал самыми грязными словами хулить Христа и Пресвятую Богородицу. Услышав такие богохульства, люди ужаснулись и разбежались. Потом приехала полицейская машина, и его отвезли в психиатрическую лечебницу. Видите, до какой степени доходит любовь Божия? Бог попускает быть хулимым даже своему имени, лишь бы его создания получили помощь и избежали зла. Геронда, а если какой-то прельщенный, поняв, что находится в прелести, покается, то покаются ли его последователи? Если его покаяние настоящее, то он должен смириться, сказать своим последователям, что он заблуждался, и постараться вывести их на правильную духовную дорогу. Однако, когда прельщенные идеи такого человека станут известными, а сам он будет продолжать оставаться в прелести, его последователи должны быть мягко, аккуратно просвещены и предупреждены. Ведь некоторые прельщенные доходят до того, что распространяют свои идеи внутри церкви. А поэтому есть опасность, что последователи таких людей, внезапно узнав о том, что то, чему их учили, было прелестью, соблазнятся и оторвутся от церкви. Глава четвертая. Прельщающие и прельщаемые. О прелести пятидесятников. Геронда, те, кто совращаются в прелесть пятидесятников, рассказывают, что у них бывают видения, они разговаривают на разных языках и тому подобное. То, о чем они рассказывают, их фантазия, или же это действительно происходит по бесовскому воздействию? Это происходит по бесовскому воздействию, ведь, совращаясь в ересь пятидесятников и принимая от них крещение, люди попирают совершенное над ними святое крещение святой православной церкви. «Исповедую едино крещение во оставлении грехов», говорит символ веры. И вот, принимая такое сектантское крещение, эти несчастные попадают под бесовское воздействие и начинают издавать разные непонятные звуки, якобы разговаривать на разных языках. Это

человек сможет отличить подделку от золота или понять, насколько чисто золото, сколько в нем каратов. Такого человека не проведешь на Микине. Он не принимает за золото все то, что блестит. Я обратил внимание вот на что. Из православия уходят только эгоисты. Человек смиренный из православия никогда не уходит. Часть пятая. О силе исповеди. Для того, чтобы испытать внутренний покой, нужно вычистить себя от мусора. Это нужно сделать посредством исповеди. Открывая сердце духовнику и исповедуя ему свои грехи, человек смиряется. Таким образом, ему открывается небесная дверь, его щедро осеняет благодать Божия, и он становится свободным. Глава первая. О необходимости духовного руководителя. С помощью исповеди человек освобождается. Геронда. В первые годы христианства все члены церкви совершали исповедь прилюдно. Есть ли польза от такой прилюдной исповеди? Первые годы христианства – это одно, а наши с вами годы – дело другое. Сегодня пользы от такой прилюдной исповеди нет. Почему, Геронда? В те времена у христиан было больше ревности. И ревности у них было больше, и того, до чего мы докатились сегодня, у них не было. Сегодня не так, как в старину. Ни с того ни с сего разводятся супруги, разрушаются семьи. Удалившись от таинства исповеди, люди задыхаются в помыслах и страстях. Знаете, сколько людей приходят ко мне и просят, чтобы я помог им в каком-то их затруднении? Но при этом эти люди ни на исповедь, ни в церковь не хотят идти. «А в церковь-то ты хоть ходишь?» — спрашиваю. «Нет», — отвечают они. «А ты хоть когда-нибудь исповедовался?» — спрашиваю снова. «Нет, я пришел к тебе, чтобы ты меня исцелил». «Но как же я тебя исцелю? Тебе нужно покаяться в своих грехах, нужно исповедоваться, ходить в храм, причащаться, если ты имеешь на это благословение своего духовника, а я буду молиться о твоем здравии. Неужели ты забываешь о том, что есть и иная жизнь, и к ней нам необходимо готовиться?» «Послушай-ка, отец», — возражают в ответ такие люди, — «все то, о чем ты говоришь, церкви, иная жизнь и тому подобное, нас не занимает. Все это сказки. Я был у колдунов, был у экстрасенсов, и они не смогли меня исцелить. И вот я узнал, что исцелить меня можешь ты». Представляешь, что творится? Ты говоришь им об исповеди, о будущей жизни, а они отвечают, что все это сказки, но одновременно просят: «Помоги мне, а то я сижу на таблетках». Но как я им помогу? Разве исцелятся они волшебным образом? Без труда. И посмотри, Многие люди, измученные проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, не идут к духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что исповедуются у психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о своих проблемах, и эти психологи своими советами словно швыряют своих пациентов в середину реки, которую им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки доплывают до другого берега, однако течение относит их очень далеко от того места, где они хотели оказаться. А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедовавшись, такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту. Ведь в таинстве исповеди действует благодать Божия, и человек освобождается от греха. Геронда, некоторые люди оправдываются. Мы не можем найти хороших духовников, и поэтому не идем исповедоваться. Все это отговорки. Каждый духовник, раз он облачен в епитрахиль, обладает божественной властью. Он совершает таинство, он имеет божественную благодать, и когда читает над покаявшимся разрешительную молитву, Бог стирает все грехи, в которых тот поисповедовался, с искренним покаянием. То, какую пользу мы получим от таинства исповеди, зависит от нас самих. Однажды ко мне в Калеву пришел человек, у которого были непорядки с психикой. У него был помысел, что я наделен даром прозорливости и смогу ему помочь. «Что ты обо мне предвидишь?» — спросил он меня. «Найди духовника и исповедуйся ему», — ответил я. «Тогда ты будешь спать, как младенец, и выбросишь таблетки, которые пьешь». «В наше время», — ответил он, — «хороших духовников нет. Раньше были, а сейчас перевелись». Вот так эти люди приходят ко мне с добрым помыслом получить пользу, однако не слушают того, что я им говорю. Ну так что же? Только зря потратились на билеты до Афона. Однако я вижу, что дьявол придумал новую западню для того, чтобы уловлять людей. Дьявол внушает людям помыслы о том, что если они выполняют какой-то данный ими обет, к примеру, едут в паломничество в святое место, значит, духовно они находятся в порядке. И вот часто видишь, как многие паломники с большими свечами и серебряными подвесками, которые они обещали привесить к той или иной чудотворной иконе, едут по монастырям, по святым местам, вешают там эти серебряные подвески, осеняют себя широким крестным знамением, утирают навернувшиеся на глаза слезы и этим довольствуются. Эти люди не каются, не исповедуются, не исправляются и тем самым радуют Тангалашку. Геронда, может ли иметь внутренний покой человек, который не исповедуется? Какой же он будет иметь внутренний покой? Чтобы ощутить внутренний покой, необходимо вычистить себя от мусора. Это нужно сделать посредством исповеди. Открывая свое сердце духовнику и исповедуя ему грехи, человек смиряется. Таким образом, ему открывается небесная дверь, его щедро осеняет благодать Божия, и он становится свободным. До исповеди духовная вершина человека затянута туманом. Человек видит сквозь этот туман очень нечетко, расплывчато и оправдывает свои грехи. Ведь если ум помрачен грехами, то человек видит будто сквозь туман. А исповедь — точно сильный ветер, от которого рассеивается туман и расчищается горизонт. Поэтому если люди, пришедшие ко мне попросить совета, не исповедовались, то прежде всего я шлю их на исповедь и говорю, чтобы они пришли ко мне для беседы уже после нее. Некоторые начинают отговариваться. Геронда, если ты в состоянии понять, что мне нужно сделать для решения моей проблемы, то просто скажи мне об этом. Даже если я действительно в состоянии понять, что тебе нужно делать, отвечаю им, то ты этого понять будешь не в состоянии. Поэтому сперва пойди поисповедуйся, а потом приходи, и мы с тобой побеседуем. И правда, как можно установить с человеком связь и прийти к взаимопониманию, если он работает на другой духовной частоте? Посредством исповеди человек вычищает себя изнутри от всего ненужного и духовно плодоносит. Однажды, когда я копал свой огород, чтобы посадить несколько кустов помидоров, ко мне пришел один посетитель и спросил: «Что ты делаешь, Геронда?» «Что я делаю?» — сказал я. «Да вот, исповедую свой огород». «Да как же, Геронда?» — опешил он. «Неужто огород тоже нуждается в исповеди?» «Конечно, нуждается. Я убедился, что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от камней, сорняков, колючек и тому подобного, то овощи, которые он родит, бывают крепкими, здоровыми, как на подбор. А если огород оставить без исповеди, то и вырастут на его грядках какие-то недоразвитые, желтенькие и сморщенные помидорчики. Бог хочет, чтобы человек исправлялся посредством человека. Геронда, когда я сталкиваюсь с каким-то затруднением и молюсь о том, чтобы оно разрешилось, как мне понять, в чем состоит воля Божия? Воля Божия подобным образом не отыскивается. Лучше тебе спрашивать о своем затруднении других. Не проси извещения от Бога, если ты можешь посоветоваться с человеком. Ведь иначе ты можешь впасть в прелесть. Один человек, приходя в храм, становился перед иконостасом и начинал говорить: «Владычица моя, так я возьму деньги из ящика для пожертвований». «Бери», — отвечал ему его помысел. «Хорошо, тогда я их возьму», — отвечал он своему помыслу и брал деньги. Когда это случилось несколько раз, один из членов приходского совета заметил, что из ящика для пожертвований исчезают деньги. «Что же такое творится?» — удивился он. «Неужели кто-то ворует деньги?» Он решил узнать, кто этим занимается. И что же он увидел? Вскоре пришел этот человек, и все повторилось. «Владычица моя, так я возьму деньги из ящика». «Хорошо, тогда я их возьму». Так член приходского совета застал его на месте преступления. Всегда, когда рядом есть духовный человек, у него нужно спрашивать совета.